Сдернув с кровати одеяло и закутавшись в него, чтобы окончательно не замерзнуть, Гейб повернулся к столу. Зеленые точки ползли дальше. Гейб набрал номер лаборатории реактивных двигателей в Пасадене. Снаружи живодер по-прежнему заливался лаем. «Живодер, ну заткнись к чертовой матери!» — заорал Гейб в тот момент, когда автоответчик соединил его с сейсмолабораторией. Ответила женщина. Голос молодой, наверное, практикантка. «Прошу прощения. Извините, я разговаривал с собакой. Да, здравствуйте. Это доктор Гейб Фентон с биостанции в Хвойной бухте. Я просто хотел уточнить, не регистрируете ли вы какой-либо сейсмической активности?» «Хвойная бухта? Будьте добры, долготу и широту». Гейб продиктовал координаты и добавил: «Мне кажется, что-то происходит у берега». «Ничего нет. Вчера в 9 утра зафиксирован небольшой толчок в эпицентре у Паркфилда. 0,053 балла. Вы бы его даже не почувствовали. А у вас что-то приборы показывают?» «У меня нет сейсмографа. Я потому вам и звоню. Здесь биологическая база и метеостанция». «А, простите, доктор, я не знала. Я здесь новенькая. Но вы что-то ощутили?» «А нет, у меня крысы бегут». Не успел он договорить, как пожалел, что вообще раскрыл рот. «Простите?» «Не обращайте внимания. Я просто проверяю. У некоторых моих подопытных образцов наблюдается аномальное поведение. Если что-то зафиксируете в течение ближайших дней, вы не могли бы мне перезвонить?» Он оставил ей номер. «Вам кажется, что ваши крысы предсказывают землетрясение, доктор?» «Я этого не утверждал. Вы же знаете, что животные, предсказывающие сейсмическую активность, просто бабушкины сказки». «Ну, конечно. Но я пытаюсь предусмотреть любые варианты. А вам не приходило в голову, что их может пугать ваша собака?» «О, я приму к сведению этот фактор», — ответил Гейб. «Простите, что отнял у вас время». Он положил трубку, чувствуя себя полным кретином. «Ничего сейсмического, ничего метеорологического, а звонок в дорожно-патрульную службу подтвердил, что не происходит ни утечки химикатов, ни пожара. Он должен был проверить все данные. Может быть, что-то испортилось в спутниковом сигнале? Единственный выход — взять портативную антенну и отследить крыс в полевых условиях». Быстро одевшись, Гейб направился к грузовичку. «Живодер, кататься хочешь?» Пес завилял хвостом и рванул к машине. «Самое время, — подумал он, — пора валить подальше от берега кормилец». А в доме некоторые зеленые точки оторвались от массы и направились в обратную сторону, к океану. Морской ящер. Морской ящер выполз на берег и заревел. Подводное течение перестало держать за ляжки, и его ноги приняли на себя всю массу туши. Жажда убить врага утихла, уступив место голоду. Выход из океана требовал сил. Орган в основании мозга, исчезнувший у других биологических видов еще в те времена, когда единственными предками человека могли считаться древесные землеройки, испустил электрический сигнал, который подманивал пищу. А пищи здесь навалом, чувствовал тот же самый орган. Морской ящер подковылял к 50-футовому утесу в конце пляжа, оперся на хвост и поднялся, помогая себе передними лапами. От носа до хвоста он вытягивался на 100 футов, а если вставал во весь рост и выпрямлял массивную шею, то достигал 25 футов в высоту. На широких задних лапах имелись перепонки, на передних — когти. Большой палец отстоял от трех остальных так, чтобы легко можно было хватать и убивать добычу. На вершине утеса его уже поджидали жертвы, которых он подманил: еноты, суслики, несколько скунсов, лисицы и две кошки кувыркались в сухой траве. Кто-то спаривался, кто-то в блаженном самозабвении выискивал блох, другие просто валялись на спине, точно в пароксизме внезапной радости. Морской ящер одним движением языка смел их себе в огромную пасть, хрустнув несколькими костями, но большинство заглотил не жуя. Потом рыгнул, наслаждаясь пряным букетом скунсов, и почмокал челюстями, словно двумя мокрыми матрасами. От удовольствия на его боках заплясали неоновые вспышки —